Глава 6. Дивный мир. Слышался неторопливый плеск волн, пока еще безымянной реки, шумело молодыми листьями роща раскидистых деревьев невдалеке, прохладный ветерок шаловливо обдувал тело, чуть пригревало полуденное солнце. Отличное время и место для того, чтобы успокоить дух, отбросить суетные мысли и проникнуться жизнеутверждающим величием буйно растущего растительного мира вокруг. Но я этого не замечал. Раззявив до границ возможного рот, я пялился на гигантских размеров термитник, самостоятельно обгладывающий молодое деревце. До этого момента мое сознание довольно инертно относилось к происходящему. Новый мир, бессмертие, пара лун в небе со своей атмосферой — все эти вещи мало перекликались с непониманием, а с ощущением всего со мной произошедшего. Но вот наблюдение за тем, как здоровенное строение насекомых, покрытое ими же, обгладывает дерево, отрастив от своей основной массы сравнительно тонкую ложноножку, заставило проникнуться до глубины души. Сам термитник не очень напоминал дома своих мексиканских собратьев или где там термиты строят себе высокие пустотелые хоромы, напоминающие стволы мертвых деревьев, покрытых песком. Он больше был похож на землистого цвета пирамиду, расположенную на очень солидном, но бесформенном фундаменте. Древоядная конечность здания как раз и выходила из нижней части строения. Жильцы тоже внушали шок и трепет. Каждый из товарищей насекомых являлся муравьем длиной чуть меньше моего локтя. Угольно-черные тварюшки деловито ползали по родной хате, естественно, шевелили траву у ее подножия и особо густо осыпали ложноножку. Конечность, не знаю что. Приближаться для более детального осмотра достопримечательности я разумно не стал, оставаясь по пояс в воде. Надеюсь, они не водоплавающие. Тем временем термитник догрыз дерево, оставив от него общипанный ствол, встал и пошел к следующему. Мне показалось, что несколько неправильным и удивительным, проще говоря, охренел, как никогда. Строение тем временем неспешно двигалось, задрав свою древогрызную конечность повыше. В один момент этот отросток соизволил пошевелить своей верхней частью, и я увидел на ней глаза. Это была черепаха. Огромная, высотой со старый сталинский двухэтажный дом, черепаха, на спине которой покоился термитник. Массивную рептилию практически не было видно из-под массы муравьев и их дома, но такие мелочи гиганта явно не волновали. Он дошагал до следующего деревца и начал его с упоением жрать. Какая-то длинноногая птица размером с крупного аиста решила поживиться муравьем, другим, и приземлилась почти на самую верхушку термитника, туда, где жителей было особенно мало. Однако закусить хотя бы одним насекомым ей было не суждено. Длинная гибкая шея молниеносно метнула к птахе довольно маленькую по сравнению с туловищем голову, молниеносный укус, и останки неудачливого охотника валятся вниз, где ими тут же начинают заниматься черные трудяги. Что оказалось для меня особенно любопытным. Гигант замер почти на 5 минут с открытой пастью, пока его арендаторы тщательно проверяли пасть на предмет крови, ошметков плоти и перьев. Полноценный симбиоз. Надо же! Потрясающе! Только вот почему теперь здоровенная рептилия пристально смотрит на меня, и трава начинает колыхаться все ближе и ближе? Как только первый из черных муравьев соскочил на воду и бодро побежал ко мне по ее поверхности, я с полузадушенным воплем моментально кинулся уплывать. Изо всех сил уплывать. Быстрые повороты головы показывали мне, что черная река насекомых, высыпавших из травы, умеет перемещаться по водной поверхности. Не был бы так занят, ругался бы сейчас самыми черными словами. Хорошо, что они бегут по воде не так быстро, как я плаваю. Тем не менее, преследователями они себя показали упорными и целеустремленными. Плыть пришлось на глубину, полностью плюнув на тот факт, что дальше от берега могут водиться не менее опасные твари. Увеличивая дистанцию и спускаясь ниже по течению, я со временем понял, что муравьи преследовали меня ровно до того момента, пока меня видела черепаха. Видимо, я здорово ошибся с первоначальной оценкой. Такое управление своими постояльцами указывало на прямой мысленный контроль. Откуда у черепахи мозги? Ее голова, как у миниатюрного диплодока. В нее только жевать. Выйдя на берег, никем не сожранным, и испытывая по этому поводу сильное облегчение, я углубился в небольшой лесок, выросший вдоль течения. Интересно, почему муравьи на меня напали? И напали ли? По словам системы, опасностей в определенном радиусе от поселения разумных смертных сейчас быть не должно. Но предпочту все-таки верить собственным ощущениям. Тогда они мне диктовали драпать. Мимо по стволу дерева пробежала белочка. Существо вцепилось очередными четырьмя лапками в толстую ветку и с любопытством на меня уставилось. Я ответил ей тем же, потому как оставшиеся 8 или 9 пар лапок вместе с длинным туловищем обвивали ствол толщиной с мой охват почти полностью. Да, такая после пьянки придет, и все. Если не после, а вместо. Много-ного белка. Надеюсь, она не задумывается о том, как у нее получается двигаться. Вымрет же. По лесу я шарахался аккуратно и скромно, стараясь не хрустеть ветками и не колотиться лбом об стволы деревьев. Такая осторожность сама собой прорезалась после встречи с черепахой, вместе с огромными сомнениями в абсолютной безвредности окружающей меня среды, что не замедлило окупиться. К полянке, где чем-то были заняты почти 2 десятка седых негров, я вышел незамеченным. Едва заметив присутствие гуманоидов, тут же сполз в пожухлую листву и принял меры по аккуратному окапыванию себя любимого. Тощие, седые, чернокожие тем временем явно устраивали привал, разводя костер, раскидывая лежаки и устанавливая котелок на треногу. Большая их часть, одетая в одинаковые белые туники, сидела на земле с повязками на глазах и оживленно вертела головами. Таких седунов я насчитал чертову дюжину. Меньшие же, одетые в нечто подобие очень легких металлических лад с глухими шлемами, деловито ходили по округе, занимаясь хозяйством, и периодически ныряли в едва видимый с моей позиции овраг. Они явно никуда не торопились. Я прищурился, разглядывая их статусы. А, темные эльфы. Судя по повязкам и шлемам, подземные жители этого мира, испытывающие серьезные затруднения с открытым солнечным светом. Хозяйственно бронированная часть народа могла похвастаться уровнем за 60 и были смертными, если к таким долгожителям применимо подобное слово. Они были вооружены длинными 3-гранными кинжалами, чем-то наподобие клевцов и нагрудными перевязями с ножами, скорее всего, метательными. Также возле вещмешков лежало 5 небольших, но целиком выполненных из металла арбалетов. Если кто-то из этих ребят меня увидит или учует, вряд ли даже вякнуть успею. Начав медленно отползать задним ходом, я бросил взгляд на сидящих эльфах в туниках и с повязками. Вот это да! Бессмертные, поголовно. Да еще и все как на подбор пустые. И что удивительнее всего, 10 уровня. Вот это да! С чего бы им такое счастье привалило? Как уровень-то себе подняли? Подумай об этом на досуге и в безопасности, пока нужно аккуратненько сделать ноги. В отличие от сомнительного поведения черепахоподобной повелительницы муравьев, разумных совершенно не сдерживала варшутская безопасная территория. И то, что раса, везде и всюду описываемая как крайне злобная, решит меня приютить, обогреть и приодеть, я не верил от слова совсем. Пусть себе сидят, греются на солнышке, медитируют, а я пойду. Процесс отступления проходил гладко. Я мышью отполз от лагеря 20 метров, встал на карачки и тихой сапой принялся удаляться в сторону реки, искренне радуясь тому, что вышедшие из подземелья личности сейчас в небольших неладах с собственной сенсорикой. Им явно требовалось много времени на адаптацию, что смертным, что бессмертным. Зрение и слух должны были переключиться с родного режима. Помнится, у всех исконно подземных рас с этим большие проблемы. Что меня и спасло. А нет, не спасло. Что-то кинулось мне на спину и начало уверенно душить, захлестнув каким-то ремешком через голову. Раздалось тихое утробное рычание. Я от неожиданности дернулся вперед, нога проехала по листве, под которой явно был жирный слизняк, и неловко упал на бок. Вокруг горла чувствовалась всеусиливающаяся пульсирующая боль. Особо не соображая, что делать, я попытался ударить локтем за спину несколько раз. Безуспешно. Либо противник был очень мал, либо ловок. Помогло катание на спине, пока пальцами я судорожно пытался оттянуть удавку от горла. Мой душитель явно не хотел быть раздавленным, поэтому выскользнул из-под меня и отскочил в сторону. Противостоял мне щуплый и низкий темный эльф с кожей почти пепельного цвета. Он пригнулся к земле, растопырив руки, в которых был вынутый из-за пояса нож и что-то вроде пращи, которые меня и пытались задушить. Очень длинные уши, торчащий горизонтально к поверхности, оскаленный рот с мелкими белыми зубами и два нескрытых никакими повязками глаза, которыми тот на меня смотрел без всякой душевной теплоты, дополнялись чем-то вроде намордника, полностью закрывающего рот. А еще у этого чахоточного существа была роскошнейшая грива белоснежных волос, доходящая аж до лодыжек, перехваченной в некоторых местах ремешками. Вся одежда эльфа состояла из разнокалиберных ремешков, скрывающих в принципе только срам, то есть первичный половой признак. Я со всей доступной скоростью вскочил на ноги, едва успевая уклониться от молниеносного тычка ножом в лицо. За первым тут же последовал второй, оставивший мне знатный порез на предплечье руки, поднятый в защите. Третий я остановил, просто схватив той же рукой рукоять кинжала поверх сомкнутых на нем пальцев и сжав как следует. Хруста не раздалось, хотя глаза моего оппонента тут же расширились от боли. Раздумывать было некогда, поэтому я вздернул кинжал, руку и ее владельца в воздух, а свободной правой рукой снизу вверх врезал агрессору в солнечное сплетение сжатым кулаком. Глаза у эльфенка выпучились, он захрипел и задергался. В растерянности я не понимаю, что делать дальше с противником. Я предпринял действие, показавшееся мне разумным компромиссом. Не отпуская руки, прислонил его к толстому стволу дерева и еще три раза врезал туда же. Идея, если выживет, то будет точно не в состоянии поднять тревогу. Дала течь. Грудь странного эльфа вмялась внутрь тела. Он теперь вообще будет не в состоянии. Никогда. Сзади раздалось печально знакомое шипение. Я обернулся, как ужаленный взад кот, не догадавшись выпустить тело из руки. В грудь прилетел небольшой округлый камень. Больно. Выпустивший камень эльфий, выглядящий как близнец свежеотбитого мной в мясной продукт эльфа, отличалась от него лишь наличием двух мелких острых грудей и чуть более темным оттенком кожи. А еще на ременной сбруе болтались три увесистых тушки зайцеподобных зверьков. Девчонка стояла снова, разматывая в воздухе прощу. Мысли убить ее у меня не возникло. Поэтому я поднатужился, кинул навстречу девчонке тело ее товарища, или кем он ей там был, и тут же дал деру со всех ног. Кто знает, сколько еще таких охотников в одних ремнях бегает тут по окрестностям. Бег по лесу босиком — занятие не менее рискованное, чем мытье яиц в бассейне с крокодилами. Только повреждения ты в таком случае себе обеспечиваешь сам. Вот я и обеспечил, поскользнувшись на какой-то влажной ереси и приложившись мордой лица о толстенный корень дерева. Собирая мысли в кучу и хлюпая напрочь разбитым носом, я балдело раскорячился, неловко пытаясь встать. И тут же подпрыгнул от острой боли в заднице, куда угодил выпущенный из прощи камень. Угрожающее шипение послышалось в третий раз. «Твою-то мать!» — обреченно прошептал, разворачиваясь. Белогривая эльфийка тем временем отбросила прощу и достала нож. В другой руке она сжимала такой же, видимо, подобранный у упавшего спутника. Зайцев она тоже не забыла срезать, видимо, для повышения своей скорости. Девушка сделала два скачка по направлению ко мне, остановилась и закатила глаза, пустив из-под своей глухой полумаски пену. А потом крест-накрест провела ножами по своей невеликой груди, пуская ручейки крови и разрезая ремешки. Я торопело выдохнул, брызгая кровью, и утер нос, отдающий ценную жидкость, как отечественные продавцы, неликвидное дерьмо в черную пятницу. Что это за ритуал-то такой? Эй, не убивай последнее, его и так мало. Атака темной эльфийки ничем не отличалась от похожих действий ее собрата. Но шуровала она кинжалами с обеих рук, настолько часто, что перехватить их было нереально. Приходилось в раскорячку осторожно отскакивать, молясь о том, чтобы не поскользнуться и водить по сторонам взглядом во время очень кратких передышек в поисках какой-нибудь удобной коряги. Я хрипел и фырчал носом. Девчонка шипела. Оба истекали кровью по разным причинам из несерьезных ран. Наконец она снова храбро скаканула вперед и с тихим оханьем припала на колено, видимо, напоровшись ступней на какой-то сучок. Я не упустил возможность схватить оба пучка ее шикарных волос за кончики и сильно дернул за них, окончательно лишая опасную личность равновесия. На всякий случай дернул еще пару раз, заставив девушку пропахать носом по земле где-то с метр, и начал взглядом искать дерево покрепче. Планы были просты — раскрутить и ушибить об дерево. Но, видимо, эльфийка умудрилась как-то прочитать мои мысли, поэтому молниеносно отчекрыжила себе волосы, намертво зажатым в руке ножом, и подскочила с места. Голая, грязная, кровавленная, с новой прической, она вытаращила на меня глаза и забулькала что-то явно нецензурное. К ее сожалению, слишком близко от моей персоны, поэтому получила простой удар ногой в уже пострадавшую грудную клетку, но достаточно сильный, чтобы сверхлегкую тушку унесло назад, заставив несколько раз перекувыркнуться. Я начал оглядываться в поисках ножа, который оставила пущенная в полет спартанским приемом эльфийка, но мои планы резко изменились, когда из чащи выскочил бронированный темный эльф и разрядил в меня арбалет. К счастью, мимо. Но намек, что пора убегать, я принял как родной. Рванул прочь без оглядки, лишь дав себе указание не прерывать бег даже в случае острой боли в ногах, имевших все шансы найти себе что-нибудь острое и неприятное в густом лесу. Крики или звуки преследования я не слышал, но вполне обоснованно полагал, почему. Разведчики не орут и двигаются тоже по незнакомой территории куда лучше и бесшумнее городского жителя, пусть даже в новом атлетичном теле. Увы, но бегать по лесу, сломя голову, невозможно в принципе. Каким-то чудом сохраняя приличную скорость, поскальзываясь и ушибаясь об корни и стволы деревьев, я минут пять напряженно удирал, постоянно ожидая арбалетного болта в спину. Это ожидание послужило веской причиной недооценки того, что спереди, проще говоря, совершая очередной прыжок практически в никуда со здоровенного корня, я попал обеими ногами в нечто очень волосатое, очень мягкое и сильно охреневшее от такой побудки. Таким образом, я скатился с этого волосатого и огромного и продолжил бег. Не помню, но как-то получилось. Вот теперь за спиной раздавался обиженный рев очень крупного существа, в котором вроде бы проскальзывали какие-то слова, возможно, даже ругательные. Пулей вылетев из леса, я радостно загалопировал под уже садящимся солнцем дальше вдоль реки, не обращая внимания на то, что за спиной давно уже тихо, и никаких посторонних звуков не разносится. Мелькали мысли даже утопиться, чтобы железно сбить со следа преследователей, но как-то не хватало духу. Тело, избежавшее неоднократной смертельной опасности, остро хотело жить. Тем более из лесу я вырвался, так и не выпустив из рук длиннющий космы волос, напавший на меня эльфийки. Терять их сейчас было бы жалко. С утра я принялся за выделку новых гарпунов, взамен утраченных инструментов промысла и обеспечения себя продовольствием. Костей, увы, поблизости не наблюдалось, но вот перспективный осколок камня вполне смог их заменить. Будучи примотан парой прядей толстых и крепких эльфийских волосищ к прямой палке, он показал себя куда как лучше кривой кости. Улов рос и радовал глаз. Оказалось, что не только мой. На берегу, возле кучки моего улова, обнаружилась мелкая грязная фигурка, грызущая одну из рыбин. Воришка идентифицировала системой как Патриция Лендер, второго уровня и пустого класса. Ни грамма не смущаясь меня, застывшая вполне себе взрослым гарпуном буквально в 3 метрах, девушка довольно быстро лопала рыбину, смотря отсутствующим взглядом куда-то вдаль. Близкая к большинству идеалов мужского племени, точеная фигурка, большая грудь, красная радужка глаз и абсолютно белые волосы создавали вполне приятную картину, которую портило только странное поведение, грязь и отсутствие ума, не характерной даже для таких блондинок. Наевшись, Патриция вошла в воду и изобразила несколько вялых движений, долженствующих означать омовение. После этого вернулась к сильно уменьшившемуся моему улову и уселась там же. Мои приветствия, вопросы и пожелания игнорировались так, как будто мы были как минимум 2 года в браке, и я только что потерял работу. Загадочно. Впрочем, ладно, рыбы тут много. Дальнейшие опыты и эксперименты показали следующее. Первое. Патриция не могла общаться и вообще поведением напоминала вялого и неагрессивного зомби. Если ее все устраивало, она предпочитала стоять, сидеть, лежать или двигаться за мной. Второе. Когда ее очень сильно что-то не устраивало, она издавала отчетливый полустон, полувой, но тем и ограничивалась. Последнее я выяснил банальным методом научного тыка. Ей было пофигу на все, пока мои пальцы не приближались к груди или другим интимным местам. Такой же стон она издавала, если я ускорял движение, отдаляясь от нее. Третье. Элементарные физиологические процедуры девушка могла выполнять сама и даже пыталась следить за гигиеной. Не очень успешно. Бросать настолько беспомощного человека мне претило, что ее состояние явно не со старта. Было очевидно, такой зомби никаким образом не взял бы 2 уровень, да и не выжил бы просто столько времени. Значит, ее что-то ушибло совсем недавно и вполне может быть, что вскоре отпустит. Тем более затрат по ее содержанию 0, просто набить чуть больше рыбы, с которой к тому же падает опыт. На такое я пойти могу. Так мы и пошли дальше. Я и белобрысая пустая. периодически стонущая каждый раз, когда я автоматом учащал шаг, отрываясь от нее.